я совсем как-то не думала о том, что я могу заразиться. А мысль, что заболеют дети, меня убивала. Почти сейчас же я впала в бессознание. Смутно помнила, что меня везли куда-то, чувствовала иногда детей около себя. Помню, что батюшка приобщал меня и казался мне колоссальной вышины, так что голова его упиралась в потолок, но ни на что не реагировала. 21 день я была без сознания и была между жизнью и смертью. Когда стала приходить в себя, то увидела, что лежу в маленькой избе с земляным полом. Оказалось, что священник и доктор выхлопотали у милиции для нас избу, из которой только что за час перед тем вышел строй красноармейцев. Помню, было много вшей, главные рассадники сыпного тифа. Они тысячами набросились на нас. Я лежала просто на досках, и мои дорогие девочки подложили под меня все, что нашлось, и сами спали, все как попало. Все время моей болезни они попеременно дежурили, ухаживая за мной, как взрослые сестры милосердия. Но на удивление всех никто из детей не заболел. Я поняла всю силу молитв за нас, отца Алексия. Их хранила его молитва от заболевания, а меня — от смерти. Болезнью же я была наказана за недоверие к его совету и настояние поступить по своему усмотрению. Тиф, по словам доктора и священника, был исключительно тяжелый. С точки зрения медицинской науки не было ни 1% надежды на выздоровление. Поправилась я довольно быстро, но еще не окрепла совсем, как пришли с обыском. Забрали все, что казалось им еще годным. Ценный образ святителя Николая, о котором я писала в начале, я сумела возить с собой до этого дня, они забрали. Еще в бытность в лавре я для забавы маленьких добыла 100 штук медных полушек. Они играли ими и покрывали карты лото. Мешочек очень маленький, и они его взяли с собой. Увидев его, комиссар ЧК просиял и не удержался, чтобы не сказать многозначительное «А-а-а». Торжественно взял он его в руки, предварительно поставив нас под ружье сопровождавших его солдат, встряхнул несколько раз, медленно развязал и, думая, что это золото, высыпал на стол. Лицо его исказилось злобой. Я, несмотря на трагичность положения, делала все усилия, чтобы не засмеяться. В протокол внесли: обвиняется Урусов и его жена в утайке звонкой монеты. Видимо, и комиссар не нашел возможным арестовать за это и ушел, на время оставив нас. Пишу на время, так как вскоре опять был обыск, где взяли почти все, вплоть до теплой вязаной курточки моего маленького сына. Мужа перевели по службе в лесной участок по постройке дороги. Помещение дали в лесу, в сторожке, отдаленный от другого жилья не менее как на версту. Было очень неудобно, так как за всякой надобностью и едой нужно было далеко ходить. Когда муж уходил на работу, я оставалась совсем одна с детьми. Однажды одна добрая женщина, теща главного начальника ЧК той местности, пришла меня предупредить, что власти, узнав, что на железной дороге служит не коммунист, да еще дворянин, постановили его расстрелять. Она лично слышала ночью, как он говорил это ее дочери. В то время ужасы и произвол были невероятные. Расстреливали ежедневно, просто на площади, десятки людей, особенно молодежь, за нежелание вступить в партию и комсомол. В числе их был расстрелян и сын священника, отца Георгия. Муж должен был тайно уехать, я и не знала куда. 28 сентября подъехали верховые из ЧК и сам комиссар. С ними была подвода. Обыскали каждый уголок. И тут забрали почти все последнее, что у меня было. Первый вопрос был: где ваш муж? Я ответила наугад: уехал в командировку за пилами. Куда? Не знаю. Как вернется, пусть немедленно явится в ЧК. Если вы его укроете, то ответите. Вы поняли? Бедные дети! Сколько на их долю выпало страшных переживаний! При переезде в лес к нам пристала довольно крупная и веселая дворняжка, и сразу стала другом и чувствовала себя как бы членом семьи. Очень чуткая на всякий шорох, она могла лаем предупредить о приближении кого-нибудь, и они боялись, чтоб муж мой, если он с нами, не успел бы скрыться ночью в лес, так как одной рамы не было, и вместо нее была занавеска. После их отъезда собака лежала отравленная, еще совсем теплая. Дети плакали. Страшно было, непередаваемо. Три ночи подряд, часов около двух, в полной темноте, еще издали слышала я топот лошадей и будила детей. Раздавался резкий стук и крик: «Отворите!» Дочерям моим было уже 18 и 15 лет. Эти люди, разбойники, начинали любезничать с ними. Невыносимо даже вспоминать. Все здоровые, не старые, с большими красными бантами на левом плече, в военной форме и всегда с засученными рукавами. Они были дьявольски страшны. На нежелание дочерей с ними разговаривать и на страх, заставлявший их трястись, один из них говорит: «Да знаете ли вы, кто я такой? Я палач и кончаю лично со всеми контрреволюционерами». Только и утешались молитвой и читали акафист святителю Николаю перед образом, данным мне при особых обстоятельствах, который был нам самой дорогой святыней и неоднократно спасал от бед. Он небольшой, бумажный, и потому темной силе не нужен. последний приезд их. Они мне сказали: «Сегодня мы здесь последний раз». Я поняла, что это означает. Утром, рано, бежали тайно через лес до ближайшей станции, где оказался человек, а не зверь, начальник, который, рискуя жизнью, отправил нас в товарном поезде в Ростов, куда предполагал скрыться мой муж. И я нашла его в управлении дороги.